Я ведь могу и сдачи дать. Каринна готова была разразиться проклятиями в адрес мужа, но от ненависти, душившей ее, не могла вымолвить ни слова. «Я ждал тебя гораздо раньше, дражайшая супруга. Неужели ты так долго не могла меня отыскать?» Не дожидаясь ответа, он выпустил ее и прошел к бару, чтобы приготовить коктейль. Джейрд казался веселым и вполне довольным жизнью. На нем был дорогой, элегантный, очень легкий костюм и белоснежная рубашка. И когда он обернулся, Карина готова была задушить его. Она страдала, в муках рожала ребенка, встречалась с грубыми, мерзкими людьми, пытаясь досадить ему. И все напрасно. Джейрд просто игнорировал ее. Она с ее местью и страданиями ровным счетом ничего не значила для него. «Ублюдок!» — процедила она сквозь зубы. «Нет, вы только послушайте, каким словам научилась моя благовоспитанная женушка! Ну и ну! Не ожидал я от вас такого, миссис Беркет!» «Ублюдок, подлый ублюдок!» — твердила Каринна, не обращая внимания на то, как меняется в лице ее муж. Она поискала предмет, который можно было бы запустить в своего ненавистного врага. Первым, что подвернулось ей под руку, оказалась китайская фарфоровая ваза с цветами. Разъяренная женщина схватила ее и швырнула в мужа. Но Джейрд ловко отскочил в сторону, и бесценный китайский фарфор брызгами отлетел от стены. Распаленная и этой неудачей, Карина бросилась к окну, где стоял цветочный горшок, но Джейрд обхватил ее за талию. «Или ты будешь вести себя как следует, детка, или я заговорю с тобой по-другому», — прорычал он и, подняв на руки, швырнул ее на тахту. «Ты у меня не так запоешь, чертовка. Раз ты ко мне явилась, будь любезна разговаривать со мной, как полагается. Иначе я просто запру тебя на чердаке и будешь сидеть там, пока не поумнеешь». «Ты не посмеешь?» «Еще как посмею. Хочешь сама убедиться или поверишь на слово?» Карина поняла, что Джейрд очень разозлен и может выполнить свою угрозу. Она села на диван, поправила шляпку и выпрямила спину, стараясь выглядеть как можно увереннее. Джейрд, успокоившись, подошел к бару и налил бокал. «Хочешь выпить?» «Почему ты не послушалась и не уехала? Всего этого можно было бы избежать. Согласись, мы оба ведем себя не лучшим образом. А ведь и ты, и я давно уже вышли из детского возраста». «Джейрд, что ты сделал с моими деньгами?» — тихо спросила Карина. «Положил на свой счет». «В каком банке?» «Какая разница? Я позаботился о том, чтобы ты не смогла их снять». Карина вспыхнула от возмущения. «Ты не имеешь права!» — крикнула она, чуть не потеряв над собой контроль. «Ты украл мои деньги! Ты вор! Ты гнусный вор! Ты, кажется, забыла, что я твой муж, а имущество супругов нераздельно. Твои деньги принадлежат мне по праву. Но ты поклялся, что не прикоснешься к моим деньгам. Значит, я солгал». Джейрд невозмутимо пожал плечами. «Разве ты забыла, что я не всегда веду честную игру? Ты, наверное, забыл, что дал мне письменное обещание не прикасаться к моим деньгам и не вмешиваться в мою жизнь. У меня есть подписанный тобой документ, так что берегись, Джейрд Беркет. И что ты собираешься с ним делать?» «Что? Я обращусь в суд, и закон меня защитит. Ты, кажется, забыл, с кем имеешь дело». «Действительно, я забыл», — рассмеялся Джейрд. «Бедная моя женушка, как же мы с тобой похожи! Ты чертовски не любишь проигрывать, и я тоже!» «Джейрд, послушай,